Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море. И тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым леса уходила в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только почувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесу правой рукой. Леса натянулась до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она рисковала порваться, она вдруг пошла свободно. Тогда он, нагнувшись, высвободил плечи, издавившие на них бичевы, и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Старик работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он, — «но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесу потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад в темную воду. «Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. «Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею». Однако прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче, и потому, как уходила в воду леса, было видно, что рыба постепенно поднимается на поверхность. Вот уже целый час, как у старика перед глазами прыгали черные пятна, соленый пот заливал и жег глаза, жег рану над глазом и другую рану на лбу. Черные пятна его не пугали. В них не было ничего удивительного, если подумать, с каким напряжением он тянул лесу. Но 2 раза он почувствовал слабость. Это встревожило его не на шутку. «Неужели я оплошаю и умру из-за какой-то рыбы?» — спрашивал он себя. «И главное, теперь, когда все идет так хорошо...» «Господи, помоги мне выдержать!» Я прочту 100 раз «Отче наш» и 100 раз «Богородицу». Только не сейчас. Сейчас не могу. «Считай, что я их прочел», — подумал он. «Я прочту их после». В этот миг он почувствовал удары по бичеве, которые держал обеими руками, и рывок. Рывок был резкий и очень сильный. «Она бьет своим мечом по проволоке, который привязан крючок», — подумал старик. «Естественное дело, так ей и полагалось поступить. Однако это может заставить ее выпрыгнуть, а я предпочел бы, чтобы сейчас она продолжала делать круги. Прыжки были нужны, чтобы она набрала воздуху, но теперь каждый новый прыжок расширит рану, в которой торчит крючок, и рыба может сорваться». «Не прыгай, рыба!» — просил он. «Пожалуйста, не прыгай!» Рыба снова и снова ударяла по проволоке, и всякий раз, покачав головой, старик понемногу отпускал лесу. «Я не должен причинять ей лишнюю боль», — думал он. «Моя боль, она при мне, с ней я могу совладать, но рыба может обезуметь от боли». Через некоторое время рыба перестала биться о проволоку и начала снова медленно делать круги. Старик равномерно выбирал лесу, но ему опять стало дурно. Он зачерпнул левой рукой морской воды и вылил ее себе на голову. Потом он вылил себе на голову еще немного воды и растер затылок. «Зато у меня нет больше судороги», — сказал он. «Рыба скоро выплывет, а я еще подержусь. Ты должен держаться, старик, и не смей даже думать, что ты можешь не выдержать». Он опустился на колени и на время снова закинул Лесу себе за спину. «Покуда она кружит, я передохну, а потом встану, и когда она подойдет поближе, снова начну выбирать Лесу». Ему очень хотелось подольше отдохнуть на носу лодки и позволить рыбе сделать лишний круг, не выбирая Лесы. Но когда тяга показала, что рыба, сделав полкруга, повернула и возвращается к лодке, старик встал и начал тянуть бичеву, взмахивая поочередно руками и поворачивая из стороны в сторону туловище, для того, чтобы выбрать как можно больше Лесы. «Я так устал, как не уставал еще ни разу в жизни», — подумал старик. «А между тем ветер усиливается. Правда, ветер будет кстати, когда я повезу ее домой. Мне он очень пригодится, этот ветер». «Я отдохну, когда она пойдет в новый круг», — сказал он. «Тем более, что сейчас я себя чувствую гораздо лучше. Еще каких-нибудь 2-3 круга, и рыба будет моя». Его соломенная шляпа была сдвинута на самый затылок, и когда рыба повернула и снова стала тянуть, он в изнеможении повалился на нос. «Поработай теперь ты, рыба», — подумал он. «Я снова возьмусь за тебя, как только ты повернешь назад». По морю пошла крупная волна, но воду гнал добрый ветер, спутник ясной погоды, который был ему нужен, чтобы добраться до дому. «Буду править на юг и на запад», — сказал он, — «и все. Разве можно заблудиться в море? К тому же остров у нас длинный». Рыбу он увидел во время третьего круга. Сначала он увидел темную тень, которая так долго проходила у него под лодкой, что он просто не поверил своим глазам. «Нет», — сказал он, — «не может быть, чтобы она была такая большая». Но рыба была такая большая, и к концу третьего круга она всплыла на поверхность всего в 30 ярдах от лодки, и старик увидел, как поднялся над морем ее хвост. Он был больше самого большого серпа и над темно-синей водой казался бледно-сиреневым. Рыба нырнула снова, но уже не глубоко. И старик мог разглядеть ее громадное туловище, опоясанное фиолетовыми полосами. Ее спинной плавник был опущен, а огромные грудные плавники раскинуты в стороны. Пока она делала свой круг, старик разглядел глаз рыбы и плывших подле нее двух серых рыб прилипал. Время от времени прилипалы присасывались к рыбе, а потом стремглав бросались прочь. Порой уже они весело плыли в тени, которую отбрасывала большая рыба. Каждая из прилипал была длиною более 3 футов, и когда они плыли быстро, они извивались всем телом, как угри. По лицу старика катился пот, но теперь уже не только от солнца. Во время каждого нового круга, который так спокойно и, казалось, безмятежно проплывала рыба, старик выбирал все больше Лесы и теперь был уверен, что через 2 круга ему удастся всадить в рыбу гарпун. «Но я должен подтянуть ее ближе, гораздо ближе», — подумал он, — «и не надо целиться в голову. Надо бить в сердце». «Будь спокойным и сильным, старик», — сказал он себе. Во время следующего круга спина рыбы показалась над водой, но плыла она все еще слишком далеко от лодки. Рыба сделала еще 1 круг, но была по-прежнему слишком далеко от лодки, хотя и возвышалась над водой куда больше. Старик знал, что выбери он еще немного Лесы, он мог бы подтащить рыбу к самому борту. Он уже давно приготовил гарпун. Связка тонкого троса лежала в круглой корзине, а конец он привязал к битингу на носу. Рыба приближалась, делая свой круг, такая спокойная и красивая, чуть шевеля огромным хвостом. Старик тянул лесу, что было силы, стараясь подтащить рыбу как можно ближе к лодке. На секунду рыба слегка завалилась на бок. Потом она выпрямилась и начала новый круг. «Я сдвинул ее с места», — сказал старик. «Я все-таки заставил ее перевернуться». У него снова закружилась голова, но он тянул лесу с большой рыбой изо всех сил. «Ведь мне все-таки удалось перевернуть ее на бок», — думал он. «Может быть, на этот раз я сумею перевернуть ее на спину». «Тяните», — приказывал он своим рукам, — «держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне! Ты ведь никогда меня не подводила! На этот раз я переверну ее на спину». Еще задолго до того, как рыба приблизилась к лодке, он напряг все свои силы и стал тянуть изо всей мочи. Но рыба лишь слегка повернулась на бок, потом снова выпрямилась и уплыла вдаль. «Послушай, рыба, — сказал ей старик, — ведь тебе все равно умирать. Зачем же тебе надо, чтобы я тоже умер?» «Этак мне ничего не добиться», — подумал старик. Во рту у него так пересохло, что он больше не мог говорить, и не было сил дотянуться до бутылки с водой. «На этот раз я должен подтащить ее к лодке», — подумал он. «Надолго меня не хватит». «Нет, хватит», — возразил он себе. «Тебя, старик, хватит навеки». Во время следующего круга старик чуть было ее не достал, но рыба снова выпрямилась и медленно поплыла прочь. «Ты губишь меня, рыба», — думал старик. «Это, конечно, твое право. Ни разу в жизни я не видел существа более громадного, прекрасного, спокойного и благородного, чем ты. Ну что ж, убей меня. Мне уже все равно, кто кого убьет». «Опять у тебя путается в голове, старик, а голова у тебя должна быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить страдания, как человек или как рыба», — мысленно добавил он. «А ну-ка, голова, работай», — сказал он так тихо, что едва услышал свой голос. «Работай, говорят тебе». Еще два круга, все оставалось по-прежнему. «Что делать?» — думал старик. Всякий раз, когда рыба уходила, ему казалось, что он теряет сознание. «Что делать?» «Попробую еще раз». Он сделал еще одну попытку и почувствовал, что теряет сознание, но он все-таки перевернул рыбу на спину. Потом рыба перевернулась обратно и снова медленно уплыла прочь, помахивая в воздухе своим громадным хвостом. «Попробую еще раз», — пообещал старик, хотя руки у него совсем ослабли, и перед глазами стоял туман. Он попробовал снова, и рыба снова ушла. «Ах, так?» — подумал он, и сразу же почувствовал, как жизнь в нем замирает. «Я попробую еще раз». Он собрал всю свою боль и весь остаток своих сил и всю свою давно утраченную гордость и кинул их на поединок с муками, которые терпела рыба. И тогда она перевернулась на бок и тихонько поплыла на боку, едва-едва не доставая мечом до обшивки лодки. Она чуть было не проплыла мимо, длинная, широкая, серебряная, перевитая фиолетовыми полосами, и казалось, что ей не будет конца. Старик бросил лесу, наступил на нее ногой, поднял гарпун так высоко, как только мог, и изо всей силы, которая у него была и которую он сумел в эту минуту собрать, вонзил гарпун рыбе в бок, Как раз позади ее громадного грудного плавника, высоко вздымавшегося над морем до уровня человеческой груди. Он почувствовал, как входит железо в мякоть, и, упершись в гарпун, всаживал его все глубже и глубже, помогая себе всей тяжестью своего тела. И тогда рыба ожила. Хоть и несла уже в себе смерть, она высоко поднялась над водой, словно хвастая своей огромной длиной и шириной, всей своей красой и мощью. Казалось, что она висит в воздухе над стариком и лодкой. Потом она грохнулась в море, залив потоками воды и старика, и всю его лодку. Старика одолела слабость и дурнота. Он почти ничего не видел, но, отпустив бичеву гарпуна, он стал медленно перебирать ее в израненных руках. А когда зрение вернулось, он увидел, что рыба лежит на спине серебряным брюхом кверху. Рукоятка гарпуна торчала наискось из ее спины, а море вокруг было окрашено кровью ее сердца. Сначала пятно было темное, словно голубую воду на целую милю вглубь заполнила стая рыб. Потом пятно расплылось и стало похоже на облако. Серебристая рыба тихо покачивалась на волнах. Старик не сводил с нее глаз, пока зрение у него опять не затуманилось. Тогда он дважды обмотал веревку гарпуна о битинг и опустил голову на руки. «Что же это с моей головой?» — сказал он, прижавшись лицом к обшивке носа. «Я старый человек, и я очень устал. Но я все-таки убил эту рыбу, которая мне дороже брата, и теперь мне осталось сделать черную работу. Теперь я должен приготовить веревку и связать ее в петли, чтобы принайтовить рыбу к лодке. Даже если бы нас было двое, и мы затопили бы лодку, чтобы погрузить в нее рыбу, а потом вычерпали воду, все равно лодка не выдержала бы такой тяжести. Я должен подготовить все, что нужно, а потом подтянуть рыбу к борту, привязать ее накрепко к лодке, поставить парус и отправляться во свояси». Он стал подтягивать рыбу к борту, чтобы, пропустив веревку через жабры и через пасть, привязать ее голову к носу. «Мне хочется посмотреть на нее», — подумал он, — «потрогать ее, почувствовать. Что же это за рыба? Ведь она мое богатство. Но я не поэтому хочу ее потрогать. Мне кажется, что я уже дотронулся до ее сердца», — думал он. «Тогда, когда я вонзил в нее гарпун до самого конца. Ладно, подтяни ее поближе, привяжи, надень петлю ей на хвост, а другую перекинь вокруг туловища, чтобы получше приладить ее к лодке». «Ну, старик, за работу», — сказал он себе и отпил маленький глоток воды. «Теперь, когда битва окончена, осталось еще уйма черной работы». Старик посмотрел на небо, потом на рыбу. Он глядел на солнце очень внимательно. Сейчас едва перевалило за полдень, а посад крепчает. Леса чинить теперь бесполезно. Мы с мальчиком срастим их дома. «Подойди-ка сюда, рыба!» Но рыба его не послушалась. Она безмятежно покачивалась на волнах, и старику пришлось самому подвести к ней лодку. Когда он подошел к ней вплотную, и голова рыбы была вровень с носом лодки, старик снова поразился ее величиной. Но он отвязал гарпунную веревку от битинга, пропустил ее через жабры рыбы, вывел конец через пасть, обкрутил его вокруг меча, потом снова пропустил веревку через жабры, опять накрутил на меч и, связав двойным узлом, привязал к битингу. Перерезав веревку, он перешел на корму, чтобы петлей закрепить хвост. Цвет рыбы из фиолетово-серебристого превратился в чистое серебро, а полосы стали такими же бледно-сиреневыми, как хвост. Полосы эти были шире растопыренной мужской руки, а глаз рыбы был таким же отрешенным, как зеркало перископа или как лики святых во время крестного хода. «Иначе я не мог ее убить», — сказал старик. Выпив воды, он почувствовал себя куда лучше. Теперь он знал, что не потеряет сознание, и в голове у него прояснилось. «Она весит не меньше полутонны», — подумал он, — «а может быть, и значительно больше. Сколько же он получит, если мясо выйдет 2/3 этого веса по 30 центов за фунт?» «Без карандаша не сочтешь», — сказал старик. «Для этого нужна ясная голова. Но я думаю, что великий Димаджо мог бы сегодня мною гордиться. Правда, у меня не было костной мозоли, но руки и спина у меня здорово болели. Интересно, что такое костная мозоль? Может, и у нас она есть? Да только мы этого не подозреваем». Старик привязал рыбу к носу, к корме и к сиденью. Она была такая громадная, что ему показалось, будто он прицепил лодку к борту большого корабля. Отрезав кусок бичевы, он подвязал нижнюю челюсть рыбы к ее мечу, чтобы рот не открывался и было легче плыть. Потом он поставил мачту, приспособил палку вместо гафеля, натянул шкот. Залатанный парус надулся, лодка двинулась вперед, и старик, полулежа на корме, поплыл на юго-запад. Старику не нужен был компас, чтобы определить, где юго-запад. Ему достаточно было чувствовать, как дует пассат и как надувается парус. «Пожалуй, стоило бы забросить удочку. Не поймаю ли я на блесну какую-нибудь рыбешку? А то ведь мне нечего есть». Но он не нашел блесны, а сардины протухли. Тогда он подцепил багром пук желтых водорослей, мимо которого они проплывали, и потряс его. Оттуда высыпались в лодку маленькие креветки. Их было больше дюжины, и они прыгали и перебирали ножками, словно земляные блохи. Старик двумя пальцами оторвал им головки и съел целиком, разжевывая скорлупу и хвост. Креветки были крошечные, но старик знал, что они очень питательны, и вкус у них был отменный. В бутылке еще оставалось немного воды, и, поев креветок, старик отпил от нее четвертую часть. Лодка шла хорошо, несмотря на сопротивление, которое ей приходилось преодолевать, и старик правил, придерживая румпель локтем. Ему все время была видна рыба, а стоило ему взглянуть на свои руки или дотронуться до лодки спиной, и он чувствовал, что все это не было сном и случилось с ним на самом деле. Одно время, к самому концу, когда ему стало дурно, старику вдруг показалось, что все это только сон. Да и потом, когда он увидел, как рыба вышла из воды, и прежде чем упасть, в нее снова неподвижно повисла в небе, ему почудилось во всем этом какая-то удивительная странность, и он не поверил своим глазам. Правда, тогда он и видел-то совсем плохо, а теперь глаза у него опять были в порядке. Теперь он знал, что рыба существует на самом деле, и что боль в руках и в спине — это тоже не сон. «Руки заживают быстро», — подумал он. «Я опустил достаточно крови, чтобы не загрязнить раны, а соленая вода их залечит. Темная вода залива — лучший в мире целитель. Только бы вот у меня не путались мысли. Руки свое дело сделали, и лодка идет хорошо. Рот у рыбы закрыт, хвост она держит прямо, мы плывем с ней рядом, как братья». В голове у него снова немножко помутилось, и он подумал: «А кто же кого везет домой? Я ее или она меня? Если бы я тащил ее на буксире, все было бы ясно. Или если бы она лежала в лодке, потеряв все свое достоинство, все тоже было бы ясно. Но ведь мы плывем рядом, накрепко связанные друг с другом. Ну и пожалуйста, пусть она меня везет, если ей так нравится. Я ведь взял над нею верх только хитростью, она не замышляла против меня никакого зла. Они плыли и плыли, и старик полоскал руки в соленой воде и старался, чтобы мысли у него не путались. Кучевые облака шли высоко, над ними плыли перистые. Старик знал, что ветер будет дуть всю ночь. Он то и дело поглядывал на рыбу, чтобы проверить, в самом ли деле она ему не приснилась.